Глава 21, в которой Лурий-защитник продолжает делать глупости. Я медленно повернулся к дому, из которого только что вышел. Там внутри были люди, я все еще помнил их запах. Несколько ступенек, дверь, которую можно выбить одним пинком. Бесшумно подкрасться, схватить за горло. Нет, мужа не трогать, я не ем, падаль. И вдруг откуда-то издалека приплыло ощущение боли. Не моей, чужой, в то же время близкой, знакомой. Меня кто-то звал, просил вернуться. Требовал ответа. Медленно, почти не понимая, что делаю и зачем, я размахнулся и со всей силы ударил по каменной стене дома. Зашипел от боли, стиснул ушибленную ладонь здоровой рукой. Помотал прояснившейся головой. Инстинкт самосохранения, будь он неладен. Так, пора сматываться, пока способность ясно соображать не прошла. А то снова потянет охотиться на смертных. Я сосредоточился, открыл телепорт и нырнул в него. Приземлился уже в нашей комнате. Гермия вскрикнула, шарахнулась в сторону, когда прямо перед ней из пустоты возник демон со зверским выражением на физиономии. Выронила блюдо, и оно эффектно разбилось, ударившись об пол. Прежде чем девица заорала или хлопнулась в обморок, я принял обычный облик и грозно рявкнул. «Тихо! Это я!» Она зажмурилась, всхлипнула, а потом вдруг завизжала непереносимо тонким голосом. «Никогда не смейте меня так пугать!» Пожалуй, еще немного, и эта сумасшедшая бросится на меня с кулаками. «Спокойно! Энджи, Атор, дома!» На мгновение лицо Гермии приняло растерянное выражение и тут же сморщилось плаксиво. «Я не смогла его удержать. Он ушел». «Кто?» «Энджи!» Из спальни появился хмурый Атор. «Чего орете? Где Энджи? Откуда я знаю? Он в городе?» «Да, да! Я тебя звал!» «А ты не пришел! Где ты шлялся, когда был нужен здесь?» У меня перехватило дыхание от подобной наглости. «Я был там, где я был!» Еще я не отчитывался в своих поступках перед этим сопляком. «Ты обещал приходить, когда позову! Ты слово дал!» «Лури Гэл!» Гермия не выдержала и вмешалась в нашу перебранку. «Энджи!» Могла бы и не напоминать. «Дай булавку, иголку, что-нибудь острое!» «Что? Зачем?» «Ты можешь не задавать вопросов, просто сделай!» Девушка отколола фибулу от хитона и протянула мне, не понимая, как это украшение может помочь спасти Энджи. Я взял изящную безделушку и медленно воткнул острие в ладонь. Гермия охнула испуганно. Атор открыл было рот от удивления, но тут же закрыл его и вернул на физиономию надутое выражение. Я посмотрел на каплю черной крови, выступившую из ранки, и приказал. «Из дома не выходить!» «Двери, окна, закрыть, на стук не отвечать, я скоро». И телепортировался прежде, чем эти двое вступили со мной в пререкание. Черная, раздражающая, соблазнительная волна снова подползла ко мне, но очередной укол булавкой прояснил сознание. Я закрыл глаза, пытаясь почувствовать единственный светлый огонек в общем темном безумии. Расстояние не имеет значения. Где бы он ни был, в паре шагов или на другом конце города, все равно найду. Я стоял на площади напротив нашего дома, там, куда перенес меня телепорт, и напряженно принюхивался. Рейм дрожал, вибрировал, сотрясался. Естественно, на энергетическом уровне. В мире материальном дома и статуи неподвижно оставались на своих местах. Фибула Гермия помогала неплохо. Интересно, что станет с моей ладонью к утру? Ангел нашелся в нижнем городе. Я почти видел белый след, тянущийся в грязных трущобах. Ему было больно, тяжело, но он был жив. Пожалуй, Энджи удивился бы, если узнал, насколько крепко мы с ним повязаны. Хотя, может быть, сейчас он тоже чувствует меня, мой голод и злость. Я не успел поменять образ, даже очнуться от своих размышлений, как вдруг на меня налетела толпа людей. Человек 10, все в дорогих нарядных одеждах и все в состоянии, очень похожем на легкое помешательство. Они хохотали и истерически выкрикивали какой-то бред. От них несло вином, благовониями, диким страхом и возбуждением. Меня обступили со всех сторон, закружили и потащили следом за собой. Первое естественное удивление прошло, когда я вспомнил, что по-прежнему выгляжу как человек. На моей шее повисла визжащая размалеванная девица с разорванной на груди одеждой. Оторвать от себя истеричку получилось не сразу. Но ее место тут же занял молодой человек с бледным вытянутым лицом и безумными глазами. Он вцепился мне в ларику и заорал с восторгом. «Ты солдат? Из городской когорты? Я узнал! Идем с нами!» «Идем с нами, брат! Сегодня ночью все решится!» Мне порядком осточертели смертные обоих полов, поэтому я с наслаждением вмазал ему прямо по фанатичной физиономии. Парень шмыгнул разбитым носом, но, кажется, даже не почувствовал боли. «Идем! Скорее! Они не будут ждать!» «Куда?» Я попытался задержать его. «Куда вас несет? Кругом демоны, орава голодных тварей!» «Мы ищем его, высочайшего наслаждения, которое может дать только смерть! Мы ждем его целый год! Мы готовились к нему!» Орал парень, вырываясь из моих рук. «И только повелители смерти могут подвести нас к самому краю! Дать заглянуть в ее глубины, но не сорваться, удержать и позволить насладиться великой картиной всеобщего хаоса и гибели!» Искатель наслаждения захрипел и забрыкался активнее. Видимо, я слишком сильно натянул одежду на его горле. «Придурок! Кому ты нужен? Какие глубины? Иди домой, пока не поздно!» Естественно, он не внял моим предостережением. Вырвался с безумным воплем и, расталкивая приятелей, бросился бежать. Честное слово, Рейм окончательно свихнулся. Еще несколько минут компания бесновалась вокруг меня, а потом понеслась в Нижний город. Мне нужно было в ту же сторону. Снова приняв образ низшего демона, я пошел следом за молодыми безумцами. Можно было не торопиться. Через пару кварталов я увидел их всех. Только вряд ли они получили то самое наслаждение, к которому стремились, отталкивая друг друга локтями. Первой на дороге валялась раскрашенная девица. У нее была сломана шея и разодрана спина. Шелк хитона исполосован в тонкие ленточки. Можно было выбрать менее болезненный способ самоубийства. Затем молодой идеолог, которому я разбил нос. Кажется, у него не хватало кое-каких частей тела. А потом и все остальные, один за другим. Бесформенные груды разноцветных окровавленных тряпок. Истошно вопя навстречу вылетел человек в одежде, расшитой золотом. Еще один поклонник мучительной смерти. Слепые, белые от ужаса глаза с точками зрачков, перекошенное лицо. Жалкая, гнусная картина. Он увидел мою демоническую фигуру, заскулил, плюхнулся на колени, завыл, раскачиваясь из стороны в сторону. «Нет, нет, не надо, не надо!» Отчаянная мольба превратилась в оглушительный визг. Косматая серая тварь выскочила из подворотни и с утробным рычанием схватила человека, впиваясь когтями в его горло. «Этот мой!» — рыкнул мой неизвестный сородич, облизываясь. «Не претендую!» — отозвался я равнодушно, обошел довольного охотника и направился дальше, сжимая в кулаке булавку. «Идиоты! Смертные идиоты! Какое безумие овладевает ими! Одни хотят уничтожать демонов, другие сами бросаются в их пасть, третьи служат им. Может быть, Энджи понимает их, но только не я». И вдруг, едва только я подумал об Ангеле, голова моя вспухла такой болью, что пришлось сжать ее. Перед глазами вспыхнула картина. Улица, заваленная трупами, светлый силуэт Ангела, а рядом две фигуры, излучающие мрак и свирепую радость. Я взвыл не хуже смертного в когтях демона и прыгнул. Телепорт выбросил меня прямо за спиной Энджи, как раз вовремя, чтобы подхватить его и прыгнуть обратно в воронку. Сам не знаю, как мне удалось все это так быстро. С перепуга, наверное. Даже не успел разглядеть толком высших демонов. Вроде один из них был некросом. «Энджи! Энджи!» Я хлестал его по щекам, пытаясь привести в чувство, но золотоволосая голова не поднималась, Ангел не открывал глаз. Крылья повисли до самой земли. «Ну давай, приди в себя! Очнись! Булфер меня убьет, если с тобой что-нибудь случится!» Атор вскочил, опрокинув стул, когда я втащил в комнату бесчувственного Ангела. Гермия вскрикнула, бросилась ко мне, но не решилась прикоснуться к своему раненому спасителю. «Что это?» — залепетала она. «Лури Гэл, что это?» «Что это? Что это?» — злобно передразнил я ее, отдуваясь. «Вот он, ваш прекрасный вестник. Защитник, хранитель и утешитель. Любуйся, валяется теперь полудохлый. Из-за тебя, между прочим». «Лури Гэл, но я же ничего не хотела такого». «Давай тащи вино, теплую воду, духи какие-нибудь». «Живо, хватит рыдать». «Он не умер?» «Пока нет. Давай, шевелись». Гермия умчалась. Атор помог уложить Энджи на кровать, укрыл простыней. Прибежала зареванная девица с чашами и склянками. Я оттолкнул ее, накапал воду душистого масла, намочил кусок ткани, обтер крылья непутевого партнера, лоб, руки, влил в рот Ангела вина, разжав его плотно стиснутые зубы. «Ну что?» — выдохнула Гермия, с трепетом наблюдая за мной. «Ничего». «Что же делать? Что делать?» «Тихо! Без истерик! Иди сюда! Атор, ты садись здесь!» Они уселись рядом по обе стороны от Ангела, глядя на меня взволнованно и преданно. «А теперь представляйте себе что-нибудь хорошее, доброе. Ну там, детские воспоминания, первую любовь». «Ну, что вы на меня уставились? Ему нужно человеческое тепло. Оно поддержит его. Давайте, вспоминайте. Что, у вас в жизни не было ничего хорошего?» Несколько минут оба сидели молча, с ничего не выражающими лицами и стеклянными взглядами, устремленными в прошлое. Потом Атор пошевелился, склонив голову к плечу, закрыл глаза. Гермия тревожно затеребила светлый локон, упавший на плечо, кусая губы. Но я шикнул на нее и взглядом указал на бесчувственного Энджи. Девица послушалась, вздохнула, нахмурилась. Потом лоб ее разгладился. Она улыбнулась мечтательно, прикоснулась к белому ангельскому крылу. Я едва не дал ей по рукам, но сдержался. Ладно, пусть. Может, ему от этого лучше? Я отошел в дальний конец комнаты, чтобы не мешать им. Сел на подоконник, взял свою тогу и сам принялся пришивать карман к ее внутренней стороне, хоть занять себя чем-нибудь. Один из высших точно был Некрос. Частенько стал мне попадаться на глаза сей господин. Второго не успел ни разглядеть, ни почувствовать. Если оба не появились здесь еще полчаса назад, значит, выход из телепорта я успел закрыть. Получилось со страху. Практические занятия магией продолжаются весьма успешно. «Луригел», — тихонько позвала меня Гермия, не снимая руки с ангельского крыла. Энджи пошевелился, глубоко вздохнул и открыл глаза. Очнулся. Я отложил шитьё в сторону, спрыгнул с подоконника, подошел к кровати. «Отлично. А теперь идите отсюда. Ему нужно отдохнуть». Атор, протестуя, попытался ухватиться за гладкое ангельское крыло, но я крепко взял его за локоть и вывел из комнаты. Следом была отправлена Гермия. Конечно же, им хотелось посидеть рядом еще, рассказать, как было плохо и тяжело, как они боялись, то есть подавить на жалость, повыматывать нервы, что очень любят делать все люди, вытянуть последние капли сострадания и силы, которые остались. Когда я вернулся, Энджи лежал на спине, глядя в потолок. Бледный, слегка даже сероватый, измученный. Его сияние померкло, лицо осунулось, глаза казались погасшими. Но самое главное, он был жив. Я сел рядом, стараясь экранироваться от него, чтобы не добивать своей демонической силой. Он и так хлебнул ее достаточно сегодня. Ангел подвинулся, сложил крыло, чтобы мне было удобнее сидеть. «Как ты?» «Лучше». Его губы едва шевельнулись, произнося это. «Спасибо. Там были два высших демона, и они едва не убили тебя». Он медленно отвел взгляд от пятна сырости на потолке, посмотрел на меня. «Я закрыл телепорт. Во всяком случае, попытался это сделать. Они нас не найдут». Энджи продолжал внимательно изучать мое лицо, потом вдруг улыбнулся. «Что?» «Ты не сердишься на меня». «Слишком устал, и нет смысла. Тебе же все равно, что я думаю. Ты всегда делаешь только то, что взбредет тебе в голову. На меня тебе плевать!» Он поморщился, и я поспешно восстановил экран, закрывающий его от меня. «Гэл, я очень устал». «Знаю. Тебе надо поспать». Я даже не понял, что произошло. Шел и вдруг... Меня как будто пронзило насквозь черным ледяным копьем. Я почувствовал. «Почувствовал мою боль?» «Да. И поверь, это не самое приятное ощущение в моей жизни». Он приподнялся, глядя на меня тревожно заблестевшими глазами. «Я не мог не пойти туда, ты же понимаешь. Я слышал их, они звали, просили о помощи, кричали. Это было невыносимо». «Знаю». Я уложил его обратно на кровать. «Знаю, успокойся. Никто не удержит тебя от благотворительности». «Это не благотворительность, это моя жизнь». «Да, наверное. С какой убийственной простотой он произнес это? А моя жизнь? Что такое моя жизнь? Я должен убивать, наслаждаясь темной силой страдания. Моя демоническая сущность требует разрушения. Но приходится идти против нее, все время переламывать себя». Я взглянул на ладони, сколотую булавкой, и мне вдруг захотелось завыть от бессилия и бессмысленности, от собственной беспомощности. Энджи поднял руку, легкое золотистое исцеляющее облако готово было сорваться с его пальцев, но я схватил его запястье, отчаянно замотал головой. «Не смей! Не трать на меня свою силу! У тебя и так почти ничего не осталось». «Мне уже лучше». «Как же? Лучше?» «Ох, ангел, знал бы ты, как мучительно, невыносимо, чудовищно тяжело с тобой». Он улыбнулся так, что вокруг голубых глаз собрались морщинки, и ответил. «Знаю».